Глава 22. Если бы я не ожидал его увидеть, то вполне вероятно, я бы не узнал дядю Филиппа. За минувшие годы он прибавил в весе. Шея его сделалась толще, а щеки обвисли. Волосы поредели и поседели, но взгляд все еще был спокойным и насмешливым, почти таким же, как прежде. Я подошел, но не стал садиться в кресло, которое он для меня освободил. «Сяду здесь», — сказал я, остановившись возле стула перед столом. Дядя Филипп пожал плечами. «Ну что ж, все равно это не мой стол». «По правде говоря, я никогда прежде не бывал в этом доме, а ты?» «Тоже». «Может, сядем?» Усевшись, мы получили возможность как следует рассмотреть друг друга в свете настольной лампы. «А знаешь, ты не очень-то изменил свой урок», — сказал он через минуту. «В себе даже сейчас нетрудно увидеть того мальчика. Был бы признателен, если бы вы не называли меня этим именем». «Прости. Признаю, это немного фамильярно». «Итак, ты сумел меня вычислить. До сих пор я отказывался встретиться с тобой. Но, в конце концов, думаю, мне просто захотелось снова тебя увидеть. Наверное, я должен кое-что тебе объяснить. Однако я не знал, как ты ко мне отнесешься. Как к другу или как к врагу. Вот в чем дело. Впрочем, в последнее время я почти ни в ком не уверен. Знаешь, мне велели на всякий случай держать при себе вот это». Он протянул к свету маленький серебристый пистолет. «Они полагали, что ты способен на меня напасть. Однако пистолет, как вижу, вы все-таки с собой прихватили». «А! Да я таскаю его с собой повсюду. Так много людей хотят причинить мне зло. То, что оружие при мне не имеет к тебе никакого отношения, вон там, за дверью, стоит их человек. Вероятно, его подкупили, чтобы он ворвался сюда и вонзил в меня нож. Кто знает. Боюсь, такая угроза всегда висела надо мной. С тех самых пор, как началась охота на желтого змея. На предателя. Грубовато, если ты имеешь в виду то, что я думаю. Что касается коммунистов, то да, для них я стал предателем. Люди Чана схватили меня в один злосчастный день и пригрозили пытками. Признаю, мне это не очень понравилось. Вернее, совсем не понравилось. Но в конце концов они поступили гораздо умнее. Они обманом заставили меня предать одного из своих. А потом, ты же понимаешь, деваться было некуда. Потому что, как тебе известно, нет никого страшнее бывших соратников. Другого способа выжить у меня не было. Пришлось положиться на правительство. Проведенное мной расследование показывает, что многие люди из-за вас поплатились жизнью, — заметил я. Причем не только те, кого вы предали. Год назад был период, когда вы навели коммунистов на мысль, будто желтый змей совсем другой человек. И многие члены семьи того несчастного, в том числе трое детей, были убиты. Я не хочу представить себя ангелом. Я труслив и всегда знал за собой этот грех. Однако едва ли меня следует винить в зверствах красных. Они ничуть не менее жестоки, чем Чан Кайши. И у меня не осталось к ним ни малейшего уважения. Ну, послушай, ты ведь пришел сюда поговорить не об этом. Нет, не об этом. Итак, Вьюрок, прости, Кристофер. Итак, что мне тебе рассказать? С чего начнем? С моих родителей. Где они? К сожалению, твой отец мертв. И уже давно. Мне очень жаль. Я молчал. Я ждал. И он вынужден был заговорить снова. Как ты думаешь, Кристофер, что произошло с твоим отцом? Какое вам дело до того, что я думаю? Я пришел сюда, чтобы услышать это от вас. Ладно. Мне просто было интересно узнать, что ты сам разведал. Ты ведь приобрел громкое имя своими расследованиями. Меня страшно раздражал его тон, но я понимал, что, скорее всего, он будет говорить только если я соглашусь на его условия, поэтому ответил. Полагаю, мой отец выступил против своих хозяев в вопросе о доходах от торговли опиумом. Поступив подобным образом, он наверняка задел их финансовые интересы и был выброшен. Дядя Филипп кивнул. «Я так и предполагал, что ты представляешь себе нечто в этом роде. Мы с твоей матерью сами придумали историю, которую ты только что изложил. Значит, мы преуспели. Но правда, Вьюрок была куда прозаичнее. Твой отец в один прекрасный день сбежал с любовницей. Он жил с ней в Гонконге примерно год. Ее звали Элизабет Корнуолл. Но в Гонконге, как тебе известно, людей как бочки со льдей. И там слишком много англичан. Разразился скандал, и твоему отцу пришлось бежать с ней, кажется, в Малайзию или куда-то еще. А потом он подцепил тиф и умер в Сингапуре. Это случилось через 2 года после того, как он бросил тебя. Прости, старина, я знаю, что тебе тяжело это слышать, но мужайся. Мне предстоит сегодня рассказать тебе еще очень многое. Вы говорите, моя мать все знала? Уже тогда? Она узнала все приблизительно за месяц. Твой отец ловко заметал следы, и твоей матери это стало известно только потому, что он ей сам написал. Никто, кроме нас, с ней не знал правды. Но как же сыщики? Неужели они не раскрыли обмана? Сыщики? Дядя Филипп рассмеялся. Эти по уши заваленные работой простаки? Да они бы и потерявшегося на Нанкинской дороге слона не нашли. Он сделал паузу, но, не дождавшись ответной реакции, продолжил. Она бы в конце концов рассказала тебе, но тогда мы хотели тебя оберечь, потому и придумали всю эту легенду. Я почувствовал себя неуютно в свете настольной лампы, но стул с прямой спинкой не позволял откинуться назад. Поскольку я упорно молчал, дядя Филипп продолжил рассказ. Я не хотел бы проявлять несправедливость к твоему отцу. Ему было очень трудно. Он всегда любил твою мать, горячо любил. Ничуть не сомневаюсь, он продолжал любить ее до самой смерти. В некотором роде, Вьюрок, в этом-то и была беда. Он любил ее слишком сильно, а потому идеализировал. И ему оказалось не по силам постоянно тянуться к той планке, которую, как он полагал, она ему устанавливала. Он старался. О, да, он старался изо всех сил, и это чуть не сломило его. Он даже мог сказать: «Смотри, это все, на что я способен, я такой, какой есть, не лучше и не хуже». Но он боготворил ее. Отчаянно хотел сделаться достойным, а когда понял, что этого ему не дано, ушел к той, которой он и так был мил. Думаю, твой отец просто хотел отдохнуть. Столько лет он из кожи вон лез, и в конце концов ему понадобился отдых. Не думай о нем слишком плохо, Вьюрок. Уверен, он никогда не переставал любить тебя и твою мать. А мама? Что стало с ней? Дядя Филипп подался вперед, уперся в стол локтями и чуть склонил голову на бок. «Что тебе известно о ней?» — ответил он вопросом на вопрос. Легкость, которую он пытался придать своим интонациям, вмиг испарилась. Несмотря на легкий наклон головы, он смотрел на меня очень проницательно. В желтом свете настольной лампы стали заметны седые волоски, торчавшие из ноздрей. Где-то внизу заиграла пластинка — китайский военный марш. «Не думай, я отнюдь не пытаюсь изматывать тебя неизвестностью», — сказал он, поскольку я продолжал молчать. «Просто мне не хочется говорить об этом больше, чем необходимо. Ну же, давай ответь. Что тебе удалось разузнать?» «До недавнего времени у меня было впечатление, что моих родителей держат в доме где-то в городе. Так что, как видите, я оказался не так уж умен». Замолчав, я ждал продолжения. Посидев еще немного, в своей странной позе дядя Филипп выпрямился и сказал: «Ты этого не помнишь. Но вскоре после того, как пропал твой отец, я приехал к вам навестить твою мать. В тот же день в ваш дом приехал еще один человек, китаец. Вы имеете в виду военачальника Вангуна? О-о-о! А ты не так уж глуп. Мне удалось выяснить его имя, но потом я, похоже, взял ложный след и увлекся». Он вздохнул и прислушался. «Слышишь? Гоминьдановский гимн. Его играют, чтобы подразнить меня. И так бывает всегда, куда бы меня ни привезли. Слишком часто для простого совпадения». Я промолчал, тогда он встал и заковылял к окну, занавешенному плотной шторой. «Твоя мать, — начал он наконец, — была искренне предана нашей борьбе за прекращение торговли опиумом в Китае. Многие европейские компании, в том числе и та, где работал твой отец, получали баснословные прибыли, ввозя в Китай индийский опиум и превращая миллионы китайцев в безвольных наркоманов. В те дни я был одним из лидеров движения. В течение долгого времени наша стратегия была крайне наивной. Мы считали, что можем убедить эти компании отказаться от опиумных доходов. Мы писали письма, прилагали к ним свидетельство того, какой урон наносят наркотики китайскому народу. Да, можешь смеяться, мы были очень наивны, однако возлагали надежду на то, что имеем дело с христианами, но в конце концов поняли, что это ни к чему не приведет. Нам стало ясно, эти люди не просто жаждали богатства, они хотели, чтобы китайцы пребывали в нищете, были одурманены наркотиками и не способны управлять собственной страной. В таких условиях ее легко можно было превратить в псевдоколонию и при этом не брать на себя никаких обязательств. Словом, мы сменили тактику, стали действовать хитрее. В те дни, так же, как и сейчас, перевозка опиума осуществлялась на судах по Янцзы. Кораблям приходилось проплывать через территории, на которых действовали бандиты, и без защиты им не удалось бы, миновав устье, далеко продвинуться вверх по течению. Поэтому компании Баттерфилд и Суайер, Жарден Маттисон и многие другие заключали соглашение с военачальниками тех провинций, через которые им предстояло следовать. На самом деле эти военачальники были тоже бандитами, только признанными властями. Они распоряжались военизированными отрядами и имели возможность беспрепятственно проводить по реке корабли. На них-то мы и сделали ставку. Мы больше не рассчитывали на изменение политики торговых компаний, а договаривались с военачальниками, взывая к их национальной гордости. Мы разъясняли им, что в их власти ограничить доходы торговых компаний, постараться, чтобы китайский народ стал хозяином собственной судьбы. Конечно, многие из них были слишком жадны до денег, которые мы им платили, но были среди них и истинно обращенные. Ван Гун все времена считался одним из самых влиятельных бандитов. Контролировавшаяся им территория простиралась на несколько сот квадратных миль к северу от Хунани. Он был жесток, его боялись, и он сочувствовал нашему делу. Часто приезжал в Шанхай, любил светскую жизнь, и мы сумели привлечь его на свою сторону. «Вюрок, тебе плохо?» «Нет, все в порядке, я слушаю». «Может, тебе лучше уйти?» «Ты не обязан слушать то, что я собираюсь рассказывать дальше?» «Рассказывайте, я слушаю». «Ну ладно. Я тоже думаю, что тебе следует это знать, если, конечно, ты будешь в состоянии это вынести. Потому что ты должен найти ее. Все еще существует шанс, что ты сможешь ее отыскать. Значит, моя мать жива? У меня нет оснований думать иначе. Тогда продолжайте». Дядя Филипп вернулся к столу и снова сел напротив меня. «В тот день Ван Гун приехал в ваш дом. Ты должен помнить тот день. Ты был совершенно прав, заподозрив, что он был очень важным человеком. Именно в тот день твоя мать поняла, что намерения Ван Гуна нечисты. Проще говоря, он сам собирался захватить контроль над перевозками опиума. Разумеется, он организовал все очень хитроумно, через третьи или четвертые руки, типично по-китайски, но, по сути дела, стремился он именно к этому. Большинству из нас это уже было известно, но от нее мы держали это в тайне, что, вероятно, было глупо. Нас тоже, конечно, от всего этого воротило, но мы, тем не менее, решили работать с Ван Гуном. Да, он продавал бы опиум тем же людям, что и торговые компании, но важно было прекратить импорт. Важно было сделать торговлю неприбыльной. К сожалению, в тот день, прибыв в ваш дом, Ван Гун сказал нечто, открывшее твоей матери глаза на подлинный характер наших взаимоотношений. Думаю, она почувствовала себя одураченной. Возможно, она что-то и подозревала, но не желала смотреть правде в глаза, и потому сердилась на себя и на меня не меньше, чем на Вана. Так или иначе, она потеряла контроль над собой и ударила его. Легко, как ты понимаешь, но ее рука коснулась его щеки. И, безусловно, она бросила ему в лицо все, что думала. Я сразу понял, за это придется заплатить страшную цену. Попытался было уладить все. Объяснял ему, что твой отец только что исчез, что твоя мать не в себе. Словом, старался смягчить его, пока он шел к выходу. А он улыбнулся и сказал, чтобы я не беспокоился. Но я беспокоился, о да. Я жутко беспокоился, потому что понимал, то, что сделала твоя мать, будет нелегко исправить. Для меня было бы большим облегчением, если бы Ван Гун всего-навсего разорвал все отношения с нами. Но ему был нужен опиум, и он уже предпринял немало усилий, чтобы организовать перевозку наркотиков. Кроме того, ему было нанесено оскорбление белой женщиной. и он жаждал мести. Я сидел, наклонившись к дяде Филиппу в свете настольной лампы, и меня одолевало странное ощущение, будто тьма за моей спиной разрастается все больше и больше, превращаясь в огромную черную дыру. Он сделал паузу, чтобы тыльной стороной запястья вытереть пот со лба, потом снова вперил в меня взгляд и продолжил. В тот же день позже я поехал к Ван Гуну в метрополь. Я делал все от меня зависящее, чтобы предотвратить катастрофу, которую предчувствовал. Но все оказалось бесполезно. Во время той встречи он сказал мне, что не сердится на твою мать, напротив, находит ее дух. Именно так он выразился, ее дух, в высшей степени привлекательным. И именно поэтому желает увести ее с собой в Хунань в качестве наложницы. Этот негодяй рассчитывал приручить твою мать. Теперь-то ты знаешь, Вьюрок, какой была тогда ситуация в Шанхае, в Китае вообще, и понимаешь, если такой человек, как Ван Гун, решил что-то сделать, мало что могло его остановить. Ты должен отдавать себе в этом отчет. Не имело смысла обращаться в полицию или куда бы то ни было еще с просьбой защитить твою мать. Это могло лишь отсрочить развязку и только. Никто не мог спасти ее от такого человека. Однако, понимаешь, Юрок, больше всего меня страшила твоя судьба. Я не знал, что он собирается сделать с тобой. В конце концов, мы пришли к соглашению. Я устрою так, чтобы твоя мать осталась в доме одна, без охраны, но за это мне позволит вывести тебя из игры. Это все, чего я хотел. Мне было важно, чтобы китаец не забрал тебя. Уберечь твою мать было невозможно, за тебя я мог поторговаться. И я это сделал. Повисла долгая пауза. Потом я спросил, нужно ли понимать, что по достижении такого соглашения Ван Гун продолжил сотрудничество с вами? Не будь циничным, Юрок. Но он продолжил? Да, не могу отрицать. Он довольствовался тем, что увез твою мать и сделал то, чего мы от него хотели. И рискну заметить, его участие в деле стало весьма существенным фактором, повлиявшим на то, что компании в конце концов приняли решение прекратить торговлю. Значит, моей матерью пожертвовали во имя более высокой цели? Послушай, Вьюрок, у нас не было выбора. Ты должен это понять. Вы когда-нибудь виделись с моей матерью? После того, как ее увез этот человек? Он поколебался, но все же ответил. Да, признаюсь, видел. 7 лет спустя. Я приезжал через Хунань, и Ван Гун пригласил меня к себе. Там, в его крепости... Я видел твою мать один-единственный раз. Теперь он почти шептал. Фонограф внизу смолк, и в комнате на миг воцарилась тишина. И? И что с ней стало? Она пребывала в добром здравии. Была, разумеется, одной из наложниц. Учитывая все обстоятельства, должен сказать, твоя мать неплохо приспособилась к новой жизни. Как с ней обращались? Дядя Филипп отвел глаза. Когда мы виделись с ней, она спрашивала о тебе. Я рассказал все, что знал. Она осталась довольна. Видишь ли, до той нашей встречи она была полностью отрезана от внешнего мира и в течение 7 лет слышала лишь то, что Ван считал нужным довести до ее сведения. После 7 лет мучительных сомнений твоя мать наконец обрела душевный покой. Ты не можешь себе представить, какое она испытала облегчение, узнав, что Ван выполняет соглашение. Это все, что я хотела узнать. — повторяла она. — Это все, что мне было нужно. Он пристально посмотрел на меня, и я задал ему вопрос, которого он ждал. — Дядя Филипп, о какой договоренности идет речь? Уставившись на свои руки и помолчав немного, он ответил. — Если бы не ты, если бы не ее любовь к тебе, Вьюрок, уверен, твоя мать, не колеблясь ни минуты, наложила бы на себя руки. Прежде чем позволила бы этому негодяю хоть пальцем прикоснуться к себе. Она бы нашла способ сделать это. Но нужно было думать о тебе. Поэтому, в конце концов, оценив ситуацию, она тоже выставила условия. Твое финансовое обеспечение в обмен на ее благосклонность. Все было устроено через посредника от компании. Я проследил за этим. У Суайера был человек, который ни о чем не догадывался. Этот простофили думал, что организует безопасный провоз опиума. Ну и дурак он был. Дядя Филипп рассмеялся и затряс головой. Потом снова помрачнел, возвращаясь к печальной теме. «Мое обеспечение», — тихо повторил я, — «но мое наследство...» «Ах да, твоя английская тетушка, она никогда не была богата. Твоим истинным благодетелем все эти годы оставался Ван Гун». «Значит, все это время я жил на... Я жил на...» У меня не хватило духу закончить фразу. Дядя Филипп кивнул. «Твое образование, твое место в лондонском обществе, то, что ты сумел стать тем, кем стал, всем этим ты обязан Ван Гуну. Вернее, добровольной жертве твоей матери». Он снова замолчал, и когда опять поднял голову, я увидел в его лице почти ненависть. Однако он поспешно отвернулся и отодвинулся в тень. «Когда я в последний раз видел твою мать там, в крепости, — сказал он, — она утратила всякий интерес к антиопиумной кампании. Она жила только ради тебя и тревожилась только за тебя. К тому времени торговлю опиумом объявили вне закона, но даже эта новость была ей безразлична. Я, конечно, огорчился так же, как и все остальные, кто отдал борьбе с этим злом многие годы жизни. Мы считали, что достигли, наконец, своей цели, опиумную торговлю запретили. Потребовался еще год или два, чтобы понять, что на самом деле значил этот запрет. Торговля просто перешла в другие руки, вот и все. Теперь ее контролировало правительство Чана. Наркоманов стало еще больше, но теперь их деньги шли на поддержание армии Чан Кайши и его власти. Вот тогда я принял и сторону красных вьюрок. Думаю, твоя мать пришла бы в отчаяние, узная она, чем закончилась наша кампания. Но ей это больше было неинтересно. Единственное, чего она хотела, это чтобы позаботились о тебе. Только о тебе желала она говорить. Знаешь, Вирок, его голос вдруг зазвенел, угрожая сорваться, во время нашей встречи мне показалось, что она в полном порядке. Но я расспросил о ней у домашних слуг. Мне хотелось узнать правду о том, как с ней обходятся на самом деле, потому что я понимал, настанет день, когда наша встреча с тобой состоится, и я узнал. О да, я узнал все. Вы нарочно мучаете меня. Дело было не только в том, что ей пришлось уступить ему. Он бил ее кнутом в присутствии гостей и называл это укрощением белой женщины. Но и это еще не все. Ты знаешь, я заткнул уши и закричал: «Хватит! Почему вы меня терзаете?» «Почему?» — гневно воскликнул он. «Почему?» «Да потому что хочу, чтобы ты знал правду. Все эти годы ты презирал меня. Возможно, я это и заслужил, но таков уж этот мир. Я старался привнести в него добро. Я не хотел стать тем, кем стал. Однажды я принял по-своему смелое решение, и вот к чему это привело. Ты меня презираешь. Все эти годы, Вьюрок, ты, человек, который был мне близок, почти как сын, презирал меня и продолжаешь презирать. Но теперь-то ты видишь, каков он, этот мир, на самом деле. Ты понимаешь, благодаря чему мог благополучно жить в Англии, стать знаменитым сыщиком? Сыщик! Кому это нужно? Украденные драгоценности, аристократы, убитые из-за наследства. Думаешь, за это стоит бороться? Твоя мать хотела, чтобы ты жил в своем зачарованном мире. Но это невозможно. В конце концов, он неизбежно должен был рухнуть. Чудо уже и то, что ты просуществовал в нем так долго. Ну уже, Вьюрок, я дам тебе шанс. Вот. Он снова достал пистолет, вышел из тени, и когда я поднял голову, склонился надо мной, как когда-то в детстве. Откинув лацкан пиджака, дядя Филипп приставил пистолет к груди у сердца. Вот. Наклонившись еще ниже, он зашептал мне на ухо. Я ощутил его несвежее дыхание. Вот, мальчик, ты можешь меня убить, как давно мечтал. Только ради этого я еще и живу. Эта привилегия принадлежит одному тебе. Я берег себя для тебя. Нажми на курок. Вот он, смотри. Мы сделаем вид, что я напал на тебя. Я буду держать рукоятку пистолета. Когда охранники ворвутся сюда, они увидят мой труп, Но все будет выглядеть как самооборона. Ну уже, смотри, я держу его! Тебе осталось лишь спустить курок. Его жилет почти касался моего лица, грудь вздымалась. Я испытал внезапное отвращение и попытался отодвинуться, но свободной рукой дядя Филипп держал меня за плечо, силой притягивая к себе. Мне пришло в голову, что он сам нажмет на курок, стоит мне прикоснуться к пистолету. Я резко отшатнулся и опрокинул стул. Несколько мгновений мы оба виновато косились на дверь, опасаясь, что шум привлек внимание охраны. Но никто не вошел. И дядя Филипп, наконец рассмеявшись, поднял стул и аккуратно приставил к столу, потом сел на него, положил пистолет на стол и попытался отдышаться. Я отошел еще на несколько шагов. Но в комнате больше не на что было сесть. Я просто стоял спиной к нему, когда через некоторое время услышал его голос. «Ладно. Очень хорошо». Он еще несколько раз судорожно втянул ртом воздух. «Тогда я скажу тебе еще кое-что. Сделаю самое ужасное признание». Однако примерно минуту я снова слышал за спиной его тяжелое прерывистое дыхание. Потом голос зазвучал снова. «Хорошо. Я признаюсь тебе, почему позволил Ван Гуну похитить твою мать. То, что я говорил раньше, правда. Я должен был спасти тебя, да-да. Все, что я рассказал, более или менее соответствует действительности. Но если бы я действительно хотел спасти твою мать, то нашел бы способ это сделать. Сейчас я кое-что скажу тебе, Вьюрок. То, в чем я даже самому себе много лет боялся признаться. Я помог Вану украсть твою мать, потому что в глубине души желал, чтобы она стала его рабыней. Чтобы ею беспардонно пользовались ночь за ночью. Ибо, видишь ли, я всегда любил ее. О, да. Я страстно желал ее. И когда твой отец исчез, поверил, будто мне представился шанс, но... Твоя мать... Она никогда не воспринимала меня как мужчину. Я окончательно уверился в этом, когда не стало твоего отца. Нет-нет, это было невозможно. Даже через 1000 лет я все равно не посмел бы к ней приблизиться. И я взбесился. О, как я был зол! Вот почему, когда все это случилось с Ван Гуном, я пришел в возбуждение. Ты слышишь, Юрок, меня это возбудило! После того, как он увез ее в самые глухие часы ночи, я испытывал невероятное возбуждение. Все эти годы я жил жизнью Вана. Мне казалось, будто это я владеваю твоей матерью. Много-много раз я испытывал наслаждение, представляя, что с ней происходит. Ну, теперь убей меня. Ты ведь все слышал. Вот пистолет, на. Убей меня, как крысу. В тишине я долго стоял спиной к дяде Филиппу, в затененной части комнаты и прислушивался к его дыханию. Потом повернулся и совершенно спокойно произнес. «Вы сказали, что верите, будто моя мать жива. Она все еще у Ван Гуна?» «Ван умер 4 года назад, а его армия была разгромлена Чаном». «Я не знаю, где твоя мать теперь, Вьюрок, честное слово, не знаю. Ну что ж, я найду ее, я не сдамся». «Это будет непросто, мой мальчик. Война катится по стране. Скоро весь Китай будет вовлечен в нее». «Да», — сказал я. «Рискну предположить, что скоро она охватит весь мир, но в том не моя вина. Более того, это уже и не моя забота. Я намерен начать все сначала и на этот раз найти ее. Вы можете сказать мне еще что-нибудь, что могло бы помочь в моих поисках?» «Боюсь, нет, Вьюрок. Я сообщил тебе все». «Тогда прощайте, дядя Филипп. Простите, что не смог оказать вам услугу». «Не волнуйся. В людях, жаждущих оказать желтому змею эту услугу, недостатка не будет». Он вздохнул и добавил устало. «Прощай, Вьюрок. Надеюсь, ты сумеешь найти ее».